Глава 4. Самое досадное, что в Хабаровске с его забежавшим аж на 7 часов вперед временем розыску практически ничего не светил. Трофимов из Калининграда, что Штурмин предугадал, сразу исчез. Григорий Григорьевич и другие опрошенные клялись, что никоим образом не касались того дальнего края и даже не предполагают, что может связывать их, вконец исчезнувшего шефа, с Дальним Востоком. Лети туда, не знаю куда. За утешение, видимо, следовало считать то, что генерал утвердил план по Хабаровску после официальных поздравлений и благодарностей, пришедших из ФСБ. Правда, с ключевой поправкой. Перенес срок возможной командировки на Дальний Восток с сентября на сразу. Как же помним, противника надо заставить совершать ошибки. Зато теперь, когда взят билет, получилось, что он на несколько часов предоставлен самому себе. В мобильном телефоне ради этого вынут блок питания, и никто не вмешается в личную жизнь. Езжай в любую сторону. Встречайся с кем угодно, осталось выбрать, как с пользой занять время. Лукавил перед самим собой Олег. Прекрасно и давно он знал, куда направит усталую старую мордашку преданнейшего москвича. На Минское шоссе, а там поворот в Банковку, чтобы с удовольствием увидеть Надю в немного тесноватом спорткостюме. А ничто человеческое нам не чуждо. — проговорил вслух Олег и по привычке потянулся щелкнуть по носу обезьянку милиционера. Рука зависла над пустым местом, но он улыбнулся и завернул к слепящему солнцем универсаму. — Нет и нет, уберите. — Это не вам, — пожал он плечами, когда Надя категорически выставила руки против пакета с гостинцами. Предсказуемые в своей агрессивности люди слабы тем, что к их реакции можно подготовиться. «Сударыня, хозяйничайте», — отдал фрукты, запрыгавшие от радости Вики. «Вы ее приучите к подаркам, а потом в один прекрасный момент их не окажется. И...» «А когда я смогу, с вашего позволения?» «Естественно, приезжать они у нее будут всегда». Не пообещал, а сообщил Олег. Силком забрал у Нади лопату, которой она вырубала сорняки у ограды. Потом, мне кажется, ребенок должен знать, что существуют нормальные дружеские отношения. Надя поправила очки, но спорить не стала и лопату не отобрала. Наверное, ежам тоже не всегда приятно ходить с выпущенными иголками. А может, и иголки-то мягкие? Кто притрагивался? Не надежда, а сплошная зоология. Если бы. Вас Мария Алексеевна послала? Шипы оказались достаточной твердости и убираться внутрь не собирались. И отныне надо запомнить навсегда. Близорукие перед нападением очки не снимают, а именно поправляют, придавая им устойчивость. Философия, черт бы ее побрал. Нет бы отбросить лопату, подойти к Наде и обнять, прижать к себе и не отпускать, пока не отогреется и не затихнет. Что вы так пристально смотрите? Надя не смогла прочесть его мысли и напряженно замерла. — А я хотел подойти и обнять вас. Не без усилия признался Олег и специально наклонился к сорнякам, чтобы не видеть реакции Нади. А когда поднял голову, она уже ходила к дому. Обиделась? Она может, у нее не заржавеет. И наверняка приняла для себя какое-то решение. Ничего не оставалось сделать, как продолжить прополку чертополоха. И ждать. Ежели позовет к столу на чай, простила. Нет, а тихонько за калитку и в москвич. Еще это вздумалось изменять собственным правилам. Крапива обожгла руки, и нет бы своя, а то из-за расшатавшегося забора, просунув крысиную морду в щель. Ограде требовалась помощь не меньше, чем грядкам, чем дому, чем Наде. «Дядя Олег, возьмите!» — неожиданно послышался за спиной грустный голосок Вики. «Все, можно не оглядываться». Девочка протягивала ему пакет с наспех набросанными в него продуктами. Вике безумно не хотелось расставаться с подарками, она и пакеты не возвращала, а больше как бы прижимала к себе. Олег присел, протянул к Вике руки. — Иди и расскажи, что случилось. Мама сказала, что надо отдать вам, а я еще ни одной сливки не успел попробовать. Бесхитростно поведала девочка. — А хочешь? — Да. — Тогда кушай. Олег распотрошил пакет. Мама сказала, что нельзя. — А мы вместе будем есть. Я в этом году сам еще ни разу слив не ел. — Держите, сударыня. Загораживаясь спинкой от окон, девочка торопливо принялась засовывать в рот спелые, с треснутой кожицей ягоды. — Вика! — девочка вздрогнула. Уронила из ладошек схваченные про запас сливы. Глазки беззащитно уперлись в Олега. — Что мне теперь будет? — У тебя хорошая мама, — успокоил ее Олег, хотя про себя в сердцах произнес недавно подуманное. — Ну при чем здесь ребенок? Встал с колен. Его в дом не зовут. Собственно, ему самому все здесь сиренево. Не появлялся он здесь 100 лет, и мир не перевернулся. Воткнул в землю лопату, попал ею в кирпич, и пока шел к калитке и оттуда на прощание оглянулся, пытавшийся изо всех сил устроить черенок, вынужден был поклониться за труды и улечься рядом с пакетом. Нади нигде не было видно, словно голос ее пришел с небес, лишь Вика-сударушка осторожненько махала ему рукой. Поднимаясь по лестнице домой, издали увидел в дверях квартиры записку. Ну, кто на сей раз встал в очередь за ключом? Наивный. Ради ключа его бы дождались, по собачьи свернувшись калачиком на коврике у входа. Только что хваленый розыск давал через листок бумажки иную альтернативу, о которой минуту назад не могло и подуматься. Завтра вылетаем в Архангельск и МБ в Плесецк. Билеты заказаны. Хабаровский сдай. Свяжись с нашим или своим дежурным. Игорь Н. Так, куда я сегодня еще не летал? Постарался спокойно пошутить над собой Олег, еще не начав анализировать предложение ФСБшника. Если тот знает про Хабаровск, значит, в очередной раз Олега без его ведома женили. Скорее всего, дело в проявленной микропленке достаточно серьезное и срочное, ежели руководство Моросейки пошло на подчинение своих интересов в пользу охотника Слубянки. Устала, наверняка оглохнув от собственного несмолкаемого зумера и потеряв всякую надежду на то, что когда-либо с его дребезжащей головы снимут двуполую черную шляпу, позвал к себе квартирный телефон. Так и есть, оперативный дежурный. Ну, пришлось подходить, признаваться. Да, я уже знаю. Не дав хозяину поставить на плиту чайник, телефон снова попросился в руки. Николаич. Не надо волноваться. Да-да, вылетаю. Конечно, в Архангельск. Проблем нет. Это Олег как бы уже назло себе. Не должно у него быть собственных проблем, и они никогда не возникнут, пока на Моросейке держат его затычкой для каждой бочки. Штурмин туда, штурмин сюда. Вы не справились, вы незаменимы. Отпуск? А что это такое? Понимал, что напрасно себя уничижает, что работа по охотнику достаточно серьезна, и того же Клинышкина к ней не подпустят на пушечный выстрел. Но захотелось Олегу пожалеть себя, потеребить ранку. А может быть, Надя виновата в подобном настроении, тогда совсем кранты. Нет на пути ничего опаснее, чем противопехотная мина и незамужняя женщина. В Шереметьеве Игорь шепнул на ухо. В кейсе охотника оказались чертежи и технические характеристики компьютерных систем, над которыми сейчас бьются лучшие умы тех самых закрытых НИИ, которые мы представляли на форуме, а главное — какое-то электронное плато. Что к чему, узнаем позже. Еще. У полковника куплен билет на Архангельск. Что сие значит? — сразу спросил Олег, чтобы не ломать голову за всю американскую разведку. — Или снова выяснение на месте? — Единственное, что пока знаем точно, охотник вылетает вслед за нами послезавтра. Точнее, мы опережаем его на день. — Послезавтра — это еще не 31-е. Над версиями работает целое управление, думая, что считываем его мысли. Раскрывал дальше и карты Игорь. Но кто-то должен сидеть на острие иглы. Вдруг потребуется в самый последний момент сломать ее. Времени на все про все всего-то меньше недели, — подтвердил капитан свои гарантии быстрого освобождения. Но это смотря кому быстрого. Из Хабаровска, в котором он был сам себе хозяином, Олег мог в крайнем случае смотаться навстречу, никто бы и не узнал. А вот Лубянка подобного не позволит. Попытался зацепиться за последнюю соломинку. — А почему ты решил, что времени уйдет меньше недели? — У охотника виза до 1 сентября. — Догнали. Первая — это уже осень, детишки в школу, шпионы в Америку, а он в отпуск. После 31 августа никому не нужный. Сколько надежд возлагалось. Загружаемся. Ногой подвинул сумку к стойке регистрации штурмин. Попутно и равнодушно при этом вспомнил, что впервые не взял с собой в дорогу неразлучные инструменты.